Когда она вышла и американцы остались втроем, он сказал: «Теперь, когда мы на время предоставлены самим себе, нам можно рассмотреть наше положение. Откровенно говоря, оно мне не очень-то нравится». «На что вы жалуетесь?» – удивился Маркомбер. «Мы в порядке, не так ли?» «Временно, да», – согласился Квентин. «Но когда начнется заваруха, мы окажемся между двумя огнями. Если туземцы ворвутся сюда, они всех перебьют, включая нас троих. А если они не вломятся, Фуэнтес может счесть неплохой мыслью потихоньку избавиться от нас и не рисковать тем, что поднимется шум по поводу нашего ареста». «Ради Господа Бога!» — сказал Маркомбер, уставившись на него. «Неужели он это сделает?» Квентин пожал плечами. «Он может. Потом тут мисс Арнольд. Она в довольно трудном положении. По-видимому, у генерала свои планы насчет нее. Планы, которые ему будет нетрудно реализовать». Майру передернуло. «Что же мне делать?» — спросила она. «Вот об этом нам и надо подумать. Ты взял с собой оружие, Билл?» Маркомбер кивнул. «Ну да, я всегда ношу с собой. А ты?» Квентин похлопал себя по карману. «Не скажу, что оно нам так уж поможет, но приятно сознавать, что оно есть, на тот случай, если придется что-нибудь предпринять». Он подошел к окну и окинул взглядом пустынную набережную. «Ни души», — сказал он. «Похоже, что что-то уже закипает. Не слышно ни звука. Готов держать пари, что вот-вот крышка сорвется». Маркомбер подошел к Квентину и встал позади, глядя через его плечо. Майра поколебалась, поставила чашку и присоединилась к ним. Квентин продолжал бесстрастно. «Смотрите, начинается!» Он указал вниз. «Господи, Билл, нам бы надо как-то добраться до телефона. Взгляните вон туда. Видите парней, которые выходят вон из того дома? Смотрите, у них винтовки. Это не солдаты, это докеры. Докеры с винтовками. Я говорил вам, как это будет. Вот они идут. Ничего не случится, пока они не налетят на солдат. А тогда крышка сорвется». «Во всяком случае, я могу сделать снимки», — сказал Маркомбер. «Очень рад, что захватил телескопический объектив». Он отбежал в угол комнаты и принялся лихорадочно настраивать свой фотоаппарат. Майра приблизилась к Квентину. «Вы на самом деле думаете, что будет стычка?» — спросила она. Квентин не отрывал глаз от небольшой группы людей, осторожно пробиравшихся вдоль набережной. «Полагаю, что так», — коротко ответил он. «Эти ребята жаждут выпалить из своих пушек. Я их, по правде сказать, не виню». Подошел Маркомбер и установил камеру на коротконогом штативе. Он торопливо настроил камеру на людей внизу. Из окна была видна без помех вся изгибающаяся набережная. Квентин отступил вглубь комнаты. «Нужно, насколько это возможно, не попадаться им на глаза», — объяснил он Майре. «Эти ребята будут стрелять по каждому, кого увидят». Отступив от окна, они продолжали наблюдать за небольшой группой людей, медленно двигавшихся вдоль набережной. Люди перемещались очень осторожно, останавливаясь у каждого кафе и держа винтовки на изготовку. Никто им не мешал. Была ли дана команда что-то начинать? Квентин не знал, но никто им не препятствовал. Даже собаки удирали при их приближении в темные аллеи. Наконец они свернули с набережной и пошли по направлению к жилым кварталам. Трое наблюдателей потеряли их из виду. Квентин подошел к столу и налил три полные порции джина. Он раздал их молча. Маркомбер присел на корточки, держась поближе к окну. «Малы затаились», — сказал он. «Значит, так оно и начинается». Квентин покачал головой. «Это уже началось», — уточнил он. «Через пару дней тут будет такая заваруха, какую только можно себе представить. Этот маленький отряд будет стерт с лица земли. Затем появится отряд побольше, и с ним будет то же самое. Затем появится совсем большой отряд, и, может быть, несколько человек из него присоединятся к следующей банде. Чтобы раскачать настоящую революцию, требуется время. У этих ребят было немного шансов организоваться. Маркомбер встал и расправил ноги. «Но мы находимся в самом безопасном месте. Мне бы не хотелось бегать по улицам во время такой заварухи». Квентин не ответил. Он взглянул на Майру и стиснул зубы. Он чувствовал бы себя намного спокойнее, если бы ее здесь не было. Может быть, Фуэнтес оставил бы их в покое, если бы не она. Дело всегда чревато бедой, когда в таком месте оказывается женщина. Раздался стук в дверь, и вошла Анита. Она несла на руке узел с одеждой. «Милости прошу, синьорита, одевайтесь». Она взглянула сначала на Майру и только потом на Квентина. Майра взяла у нее вещи. «Вы очень добры», — сказала она. Анита пожала плечами. «Они сделают синьориту менее привлекательной», — буркнула она. В глазах у нее была злость. Она вышла, не оглянувшись. Маркомбер поерошил пальцами свои непокорные волосы. «Эта девочка сердится на что-то», — заметил он. «Мне не понравился ее сердитый взгляд. А вам?» Квентин подошел к спальне и открыл дверь. «Вы можете переодеться здесь», — предложил он. «Я уверен, что вы почувствуете себя гораздо удобней, когда снимете свой вечерний наряд». Майра сказала: «Конечно. Пожалуйста, не беспокойтесь больше обо мне. Вам нужно многое обдумать. Я управлюсь теперь сама». Она вышла в спальню и затворила дверь. Маркомбер вздохнул. «Очень мила, не правда ли?» — кивнул головой на дверь. «Немного холодна и высокомерна, но могла бы доставить удовольствие, а?» Квентин закурил сигарету. «Я думаю, ты не единственный, у кого возникает такая идея», — съязвил он. «Фуэнтес? Ну, вот где начнется для нас неприятность. Разве сможем мы стоять в стороне и позволить себе этому гнилушке позабавиться с ней?» «Какого черта?» — возмутился Маркомбер. «Если он позарится на нее, я вышибу из него дух». «По крайней мере, попытаешься это сделать», — сухо сказал Квентин. «Но не менее 40 солдат придут этому парню на помощь». Маркомбер фыркнул. «Хо, полагаю, вместе-то мы с ними управимся. Мне бы не хотелось воевать в одиночку, но с тобой, полагаю, мы бы их расшвыряли». «Разумеется», — в голосе Квентина звучало сомнение. «Но все равно лучше бы ее здесь не было». Он вернулся к окну, чтобы продолжить наблюдение за пустынными улицами. Маркомбер присоединился к нему, и некоторое время они молчали, глядя, как солнце постепенно садится за горизонт.